Гексаграмма 20. Гуань. Созерцание. Когда нельзя выиграть битву, можно попробовать выиграть время. Кушать! Прорычал великан Валуй, тыкая Юлу в нос недоваренным куском человечины. «Мелон сказать, нелюдь кушать!» От противного запаха парня чуть не стошнило, но сосредоточившись на собственном ужасе, он сдержался. Сейчас нужно было вступать в вербальный контакт с дикарем на понятном ему языке. Юл, прикрыв веки, строил перед мысленным взором предложение на людоедском языке. «Я не мочь есть со связанной рука». Каннибал выдохнул гортанное недоумение. Юл осмелился открыть глаза. Дымящийся буро-розовый кусок мяса издавал сладковато-тошнотворный запах. «Кто быть я?» – спросил Валуй. Парень перевел взгляд с недоваренной человечины на массивную челюсть дикаря, а затем на котел, возле которого столпились людоеды. Они были поглощены дележом пищи и потому вряд ли обратят внимание на приватный разговор. «Кто быть я?» – повторил вопрос Валуй. «Ты быть Валуй». «Кто быть ты?» «Я быть я». «Валуй не быть ты. Валуй не быть я. Валуй быть Валуй». Юл вдруг осознал, чего не понимает здоровяк. Каннибалы не вели речь от первого лица. Вождь по отношению к себе использовал свое имя. Мелон, а не я. Дикари вообще почти не употребляли местоимений. «Я быть нелюдь», — пояснил парень. «Нелюдь не мочь кушать связанной рука». «Валуй кормить нелюдь». От слов гиганта у парня заиндевел затылок. Юлу вдруг почудилось шевеление за валуном. Он испугался, что Хона выдаст себя, и затараторил. «Валуй кушать еда. Валуй сильный. Валуй должен быть спикер людя Дум-Дума. Мелон не уважать традиция. Мелон давать еда Валуй после женщины. Мелон не уважать традиция. Мелон ходить с большой нож и...» Парень зажмурился, пытаясь сообразить, как может звучать на примитивном языке малая боевая лопата. Палка, широкий нож на палка. То уважать традиция, ходить с камень, а не металл нож. Мелон не уважать традиция. Валуй уважать традиция. Валуй ходить большая дубина. Валуй скипер людя Дум-Дума. Так хотеть бог птица, два голова. Громила на мгновение замер, затем наклонившись и обдав смрадным дыханием юношу, грозно рыкнул. Мелон нарушать традиция? Глаза каннибала исторгали нечто запредельно звериное, давно уже забытое, а потому и совершенно непонятное простому человеку, выросшему среди мирных землепашцев и животноводов. Подмышки Юла мгновенно вспотели. От острого запаха изо рта людоеда живот передернуло спазмом. «Да», – с трудом выдохнул парень. «Ведь этот уволень может решить, что нелюдь оскорбил вождя, а в его лице дурацкую птицу два голова. Вот возьмет сейчас и отгрызет нос, или учинит что-нибудь вроде этого, что-нибудь неописуемо страшное». «Валуй должен кушать еда раньше женщины?» – прохрипел дикарь, забрызгав слюной щеки парня. «Да», – выдавил из себя Ю. «Мелон не уважать традиции? Мелон ходить с большой нож?» «Не уважать», – подтвердил парень. «Ходить». Великан вдруг с легкостью, точно пушинку, подхватил парня, поставил его на ноги, отчего у Юла закружилась голова и заныло пораненное плечо. «Нелюдь я, хорошо говорить», — сказал Валуй. «Нелюдь я говорить людя Дум-Дума. Нелюдь я говорить Валуй не нарушать традиция. Нелюдь я говорить Мелон нарушать традиция». «Я», — последний правнук от неожиданности замешкался. «Говорить». «Говорить». Прорычал каннибал и, нагнувшись, с легкостью разгрыз массивными челюстями веревки, которыми были связаны запястья юноши.